Мы отступили обратно в чащобу и обошли деревню с западной стороны. Там лес почти вплотную подходил к домам, и было проще. К тому же немцы большее внимание уделяли дороге со стороны линии фронта, это и понятно, угроза должна была прийти именно оттуда. Плотной группой мы вышли из леса под прикрытием домов и огородами начали пробираться по деревне, пригнувшись и ощетинившись во все стороны автоматами. По моим прикидкам немцев здесь было человек 100, или чуть больше, и ввязываться в бой нам было не с руки. Помощи ждать неоткуда, а силы явно не равны. Так что действовать, как сказал Шамсутдинов, следовало осторожно. Также не нужно забывать о луне. Если враг заметит наши фигуры в ее свете, тут же откроет огонь, и со всех сторон набегут солдаты. Тогда конец. Так что мы шли очень аккуратно, капитан буквально просчитывал каждый наш шаг. «Патруль!» — шепнул Шамсутдинов, и мы тут же скользнули в густые заросли бурьяна возле покосившегося забора и залегли. «Как мне все это надоело, Вилли!» — бормотал себе под нос широкий, как славянский шкаф, громила в маскировочной накидке. «Заткнись, Карл!» — зло ответил ему кривоногий коротышка. «Это война, нет времени, чтобы скулить. Нам и так сегодня порвали жопу, и порвут еще!» — зло бросил Верзила. «Либо ты заткнешься, либо я тебя сдам Гауптману Краузе». Я все прекрасно слышал и понимал. Патруль прошел в трех шагах от нас. Сердце бухало, как огромный колокол. Я несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. В этот раз повезло. И все же в один момент чуть все не пошло крахом. Мы перебрались через забор и пытались обойти дом, когда внезапно дверь резко распахнулась и на улицу, широко зевая, вышел толстый немец в кителе на голое тело и подштанниках, с горящей свечей в левой руке. Лицо его, озаряемое прерывистым светом огарка, было бордово-красного цвета и лоснилось от пота. Видно, ему приспичило по нужде, вот и вышел во двор оправиться. В первое мгновение все замерли, настолько неожиданно все произошло, но тут же рот фрица стал открываться. Еще секунда, и заорет во всю луженую глотку, зовя о помощи. И тут я успел среагировать первым, со всей дури заехал прикладом ППШ ему в солнечное сплетение. Немец согнулся пополам, свеча выпала из его руки и погасла. Демин молнией рванулся к нему, зажал сгибом локтя рот и выхватил нож, собираясь прервать земной путь толстяка. Немец громко икнул и испортил воздух. В нос ударил омерзительный смрад желудочных газов. Но те мгновения, пока свеча горела, я успел заметить кое-что важное. «Стой, не убивай, подожди!» Негромко произнес я и указал на китель, надетый на толстого немца. «Взгляни на погоны. Нам попалась важная шишка, это же оберст, полковник. Наверняка, главный тут». Шамсутдинов кивнул и рукой указал на приоткрытую дверь дома. Глава 8. Крюков и Тарасов тут же нырнули в дом. Демин, все еще удерживая оберста за шею, затащил его внутрь. Последними зашли мы с Шамсутдиновым, прикрыв за собой дверь. Короткая стычка, кажется, прошла незаметно, и мы никого не потревожили в деревне. Миновав предбанник, заставленный всяческими вещами, нужными в хозяйстве, мы зашли в полутемную комнату, освещаемую лишь одной почти догоревшей свечей, стоявшей на столе. Но Крюков уже сориентировался в обстановке и зажег еще две свечи, и я смог разглядеть небогатое содержимое дома. Стол, на нем богатство, большой ломоть сала, буханка хлеба, две открытые банки флейш-консервин, немецкой тушенки, соленые огурцы, зеленый лук и две бутылки немецкого 38-градусного Доппелькорна, одна пустая, вторая ополовиненная. Тут же валялась початая пачка сигарет Корфу. В сало был воткнут армейский нож. Прочая же обстановка оставляла желать лучшего. Старенький половичек на полу, невысокий шкаф у дальней стены, кровать, печь, от которой шло ощутимое тепло, палати вдоль стены, задернутые поверху занавесками, пара сундуков по углам, какая-никакая скудная посуда. Когда мы зашли, с постели медленно поднялась полуодетая женщина. Сквозь ночную рубашку из тонкой французской кружевной материи просвечивало худое обнаженное тело. Была она еще молода, лет 30 на вид, но изможденная и совершенно бледная. По всему видно, местная. И настолько не вязалась эта французская рубашка с ее опустошенным лицом, что все удивленно замерли, разглядывая женщину. «Зарет, нет, молчит, свои мы, родная», негромко произнес Шамсутдинов. «Главное, не шуми, нам этого не надо». Женщина кивнула, не сводя с нас тусклого взгляда. Казалось, ее в этой уже ничего не интересует. Если бы я мог хоть как-то ее взбодрить, но выйти из состояния апатии она могла лишь собственными силами, которые, судя по всему, у нее уже давно кончились. Аберста бросили на пол, он тихо скулил, предчувствуя скорую смерть, и периодически портил воздух. Хозяйка дома перевела взгляд на него, и уже не отводила глаз от его жирного, лоснящегося лица. Я никак не мог уловить то чувство, с которым она разглядывала немца. Отвращение и ненависть? Нет. Приязнь? Тоже нет. Безразличие? Сомневаюсь. Брезгливость? Крюков подошел к ней ближе, накинул на ее плечи старую шаль и отвел к постели. Женщина послушно села, даже не пытаясь проявить инициативу, просто делала, что ей говорили. «Я могу немного по-немецки», — сообщил я Шамсутдинову, и кивнул на толстяка, «если этого допросить надо». «Отлично», — обрадовался капитан. «Спроси его, кто командир, сколько солдат в деревне, какие машины стоят в ангарах и как устроена охрана». Я присел на корточки перед фрицем. Тот быстро трезвел, но все так же неистово исходил потом. Легкая добыча, он не будет сопротивляться и скрывать сведения, выложит, как миленький, все, что знает. Слишком сильно боится смерти. А ведь смерть придет к каждому, рано или поздно. И бояться нужно лишь плохой смерти, бессмысленной и глупой. Немец этого не понимал, поэтому был простой фигурой для обработки. «Господин Аберст», — начал я на хахдайче, — «вы понимаете меня?» «Шикшашно понимай», — ответил он мне на баварском наречии, которое не каждый коренной немец разберет, слишком много шипящих, а некоторые слова произносятся в корне иначе. «Все равно, что слушать польскую речь, вроде и понятно кое-что, а потом как запшекают, и хрен разберешь, чего лопочут». Я поморщился, но все же продолжил и начал задавать те вопросы, ответы на которые желал знать капитан. Выяснилось следующее. В деревне главный он, Аберст Гроскоп, солдат при нем не больше сотни, остальные расквартированы по соседним деревушкам. В ангарах, как мы и предполагали, находились экспериментальные прототипы секретных танков, в количестве 3 штук. При машинах неотлучно присутствовали члены экипажа и техники. Все остальные, кто находился на МТС, обычная охрана, но было их много, порядка 40 человек. Прибывшие танки были настолько засекречены, что сам Аберст ничего о них толком не знал, никаких технических подробностей, для него они просто шли под кодовым названием «Объект В». Аберст слышал, что машины хорошо зарекомендовали себя сегодня днем, и первые тесты прошли успешно. Члены экипажа и техники прибыли отдельной группой, которая никому не подчинялась, и в контакт с Аберстом они особо не вступали, выполняя свои задачи. «Груби людь», — посетовал Аберст, — «не дружелюбни». А потом он сообщил главное: под утро танки решено было переправить на южный берег, воспользовавшись одним из мостов, контролируемым немцами. Мост находился чуть выше по течению реки и был достаточно надежен, чтобы выдержать вес машин. Вброд переправлять их не решились, побоялись, что моторы заглохнут, и танки встанут посреди реки. Это были важные новости. Получается, машины под небольшим конвоем двинутся к мосту, и представляется реальный шанс устроить по пути засаду. Лезть сейчас в ангары слишком рискованно. Охрана там надежная, и пробраться незамеченными будет очень сложно. В дороге же, иное дело. Достаточно лишь выдвинуться раньше немцев, осмотреть маршрут, выбрать точку для нападения, и половина дела сделана. Я коротко пересказал все Шамсутдинову. Он глубоко задумался, прекрасно понимая, что наши перспективы на успех операции растут на глазах. Хозяйка дома, между тем, встала с кровати и подошла к столу. Крюков следил за ней взглядом, но не препятствовал. Она налила полный стакан доппелькорна и залпом выпила его до дна, даже не поморщившись и ничем не закусив вонючую немецкую водку. Затем она подошла к двери в предбанник и чуть приоткрыла ее. Крюков напрягся, готовый перехватить ее, если попробует убежать, но женщина не побежала. Быстрым движением она взяла в руки вилы, приткнутые к стене, резко развернулась и в 2 шага оказалась рядом с Аберстом. Тот почуял угрозу, тихонько по-поросячьи взвизгнул, но ничего сделать не успел. Даже Крюков не отреагировал должным образом, не ожидая такого поворота событий. С яростным выдохом женщина вонзила вилы в живот Аберсту. Зубцы вошли в тело легко, на всю глубину. Она попыталась протолкнуть их еще дальше, для надежности, но тут уже Крюков подлетел к ней и оттащил назад. Впрочем, было поздно. Баварский вояка хрипел, пускал слюни и истекал кровью. Кричать у него не получалось, воздуха в легких не хватало. Подергавшись пару минут, он затих. Шамсутдинов повернулся к женщине и яростно прошептал ей в лицо: «Что же ты наделала, дура? Он был нам нужен. Эта жирная сволочь заслужила смерть». Все так же безразлично глядя на дело рук своих, ответила она: «Он лишь жрал, спал, да снашался, трусливая мразь. Рубашку стыдную мне подарил, гад, надевать заставлял. 3 месяца тут торчал, пузо отъедал. У тебя жил?» — уточнил капитан и недобро прищурился. «С тобой, получается, и снашался?» «Со мной», — кивнула хозяйка. «А ты погляди туда». Она махнула рукой в сторону печи. Там сверху на палатях, подвешенных от печи до противоположной стороны, из-за занавески высовывались 2 детские головки, видно, услышали шум и проснулись. Если бы противилась, убил бы их. «Себя-то мне не жалко, но деток невинных за что?» — пояснила женщина. «У нас многих убили вон 2-го дня парня из семьи Еременко, да девку, дочь механика Федорова, повесили. Зинка ее звали. До этого пытали 3 дня, мучили. Говорили, что они партизаны и готовили диверсию. Только неправда это, нет у нас в округе партизан. Повывели всех еще в том году. Зинка просто немцу не дала, да пощечину залепила, ее свалили, пинать начали, а Еременко и заступился, дурень. Нравилось ему, видно, обоих и порешили. А перед этим девку снасильничали многократно, она кричала так, что мне до сих пор этот крик снится, а уж что с парнем сделали, и пересказывать страшно, но он молчал, терпел, так и умер, не выдержал пыток. Я вспомнил изувеченные тела, терзаемые воронами, и меня всего передернуло. Вот, значит, как дело было на самом деле. Немцы самолично пытали?» — уточнил капитан. «Нет, куда им, кишка тонка. Все делали полицаи. Фрицы понабрали к себе на службу всякой швали, те и рады стараться. Они еще в деревне, уехали после казни. Главный у них, Мартын Шпынько, прежде в соседнем колхозе трактористом работал, а как немцы пришли, сразу к ним подался, и набрал себе в бригаду 2 десятка таких же, как он сам. Я на всякий случай запомнил фамилию полицая, вдруг кривая выведет и встретимся, уж тогда я ему припомню этих замученных юношу с девушкой. А Аберста, конечно, не жаль, он, скотина, еще легко отделался, да и рассказал уже все, что знал, большего из него все равно было не вытянуть. Вот только с утра его хватится, даже если умело спрятать тело, и придут, конечно, в этот дом, прекрасно зная, где он квартирует». Хозяйка это тоже понимала, потому как взглянула на своих детишек и начала тихо выть на низкой ноте. Хоронила их уже в мыслях, и себя заодно. «Ну-ка умолкни», — приказал Шамсутдинов, и тут же обернулся к Крюкову и Демину. «Тело утопить в нужнике, там воняет так, что могут и не сыскать сразу, а потом поздно будет. А ты бери детей». Он взял женщину за подбородок и повернул ее голову так, чтобы точно видеть, что она все слышит и осознает. «Идуй в лес. Там отсидишься несколько дней, ночи, хоть нынче и прохладные, но не замерзните. А потом сюда придем мы, обещаю. Не будет немец тут больше править». Демин и Крюков споро подхватили труп под руки и вытащили во двор. Через несколько минут вернулись. Крюков кивнул: «Сделано». Тем временем хозяйка дома быстро одевала детей. Те не плакали, привыкли, что надо вести себя тихо, иначе будет плохо. Мелкие, запуганные, забитые, они вызывали в моем сердце двойственные чувства. С одной стороны, хотелось накормить, с другой, всем своим существом я желал сделать очень плохо тем, кто довел их до подобного полускотского состояния. Я понял, что спать не смогу, кусок в горло не полезет, пока не отомщу, пока не уничтожу всех, до кого дотянусь. За этих детей, за мертвых подростков на дереве, за всех солдат, погибших сегодня. Комок застрял у меня в горле, я не мог дышать, только открывал и закрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Шамсутдинов заметил мое состояние и без разговоров крепко хлопнул по спине. Чуть полегчало, хотя бы вновь вернулась способность дышать, но ненависть никуда не делась. Я понял, что она теперь со мной навсегда, до последней капли крови, моей или врага. «Бойцы, какие мысли?» «Капитан собрал нас в узкий круг. Можно попробовать ангары пощупать», — предложил Крюков, — «вот только охраны там чересчур, но есть шанс сходу все сделать. Я бы прошел по маршруту и устроил засаду», — не согласился более осмотрительный Демин, — «а если получится, заминировал бы мост. Взрывчатки у нас с лихвой хватит. Мне все равно, решайте сами». Тарасов был слишком молод и впечатлителен, он все еще не отошел от увиденного и услышанного, и его, как и меня, распирало изнутри желание убивать. «Буров, а ты что скажешь?» – поинтересовался Шамсутдинов. Я удивился. «Решение в группе принимает капитан. Совещательным голосом я не обладаю. Моя задача – завести танк, если мы в него заберемся, и не более». Но вопрос был задан, и я ответил. «Пошел бы по маршруту, и на месте сориентировался. Тут придется сильно рисковать, и вероятность выполнить задачу сводится к минимуму. А наш приоритет – секретные танки. Все остальное – по боку». «Решено», – кивнул капитан. «Выходим из деревни, идем вперед по направлению к мосту». «Командир», – воспротивился Мишка, – «дай хоть казарму заминирую». «Ну, право слово, нельзя так оставлять». Шамсутдинов прикинул в голове, я мог отследить ход его мыслей. «Танки выйдут из колхоза через пару часов и поедут к мосту, личный состав просыпается существенно позже. Значит, можно и рискнуть, машины уже давно уйдут, когда сработают мины». «Одобряю. Демин, с ним пойдешь. Заложите пару зарядов, но не больше. Нам важнее оставить взрывчатку на мост. Встречаемся на той точке, где вели обзор. Исполнять». Разведчики быстро собрались, переложив ту взрывчатку, что предназначалось для казармы, в один вещмешок, и тихо ушли в ночь. Остальные же, взяв с собой хозяйку дома и двух ее молчаливых детишек, двинулись в обратном направлении. Вышли из деревни без приключений. Патрули на этот раз нам не попались, и уже через четверть часа мы вновь очутились под прикрытием деревьев на некотором отдалении от колхоза. Тут в паре километров охотничий домик, обретя свободу, женщина, имени которой мы так и не спросили, слегка оживилась. «Мы там пересидим, провожать не надо. На вот, возьми». Крюков достал из своего вещмешка немного сухарей и банку тушенки, пригодится. Она приняла дар слегка трясущимися руками и сунула все в сидр, взятые из дома. Видно было, что давно никто не обращался с ней вот так, ласково и с заботой. «Благодарствую. Храни вас всех Господь, люди русские». Она быстро перекрестила нашу тройку, схватила детей за руки и уверенно увела их в лес. Темнота не являлась для нее помехой, она, видно, знала в округе каждое дерево, каждый овражек. Справится, не потеряется, я был в этом уверен. Мы тревожно ждали остальных, но минут через 20 оба разведчика вынырнули из тьмы, как чертики из коробочки. «Довольные, все сделали, капитан, будет немчуре с утра сюрприз», — доложил Тарасов, а Демин лишь кивнул в подтверждение. Но тут Мишка чуть замялся. «Вот только, что случилось?» Напрягся Шамсутдинов. «На обратном пути попались нам те двое, патруль и тетих за ногу. Я вспомнил Вилли и Карла, несущих опостылевшую службу в чужой земле, ненавидящих все вокруг, а в первую очередь, свое начальство, забросившее их в варварский мир, где приходилось претерпевать сложности, вместо того, чтобы попивать свежее пиво в спокойном и уютном кабаке, заедая его жареной колбаской с тушеной кислой капустой, мечтой любого бюргера. И что вы с ними сделали?» Недобро нахмурился капитан, уже предчувствуя очередные неприятности. «Ликвидировали», — коротко ответил Демин, взяв на себя ответственность, как старший в паре. «Так вышло. Столкнулись лицом к лицу. Выбора не было, а тела надежно спрятали», — добавил Мишеня. «Быстро не отыщут. Ты понимаешь, Шамсутдинов смотрел исключительно на Демина, что поставил под угрозу всю операцию. Если их начнут искать раньше, чем танки выйдут на маршрут, то отправку отменят или с машинами пошлют усиленное сопровождение». Демин потупил взор, не находясь с ответом, а вот Миша не понимал всей серьезности проступка и взъярился. «Командир, ты же видел, что эти гады с нашими делали, что мы, права не имели пару глоток перерезать. Никто же не заметил. Как вернемся, пообещал капитан, будешь учить у меня устав от корки и до корки. Понял, боец, и рассказывать мне его содержимое долгими летними вечерами каждый вечер, до осени». Тарасов пожал плечами, он не понимал, молодой, ярый. Ему хочется бить врага здесь и сейчас, не выжидая, не таясь, не строя долгосрочные планы. Ведь все ясно, вот немцы, а вот они мы, и кто кого одолеет, тот и прав. Но в любой истории есть свои нюансы. Победи в этой войне фашисты, и мир изменится навсегда, кардинально перестанет быть прежним. Карта будет перекроена по-новому, часть народов прекратит свое существование, другая часть изменит статус, став вассалами новой Великой Германии. Новая объединенная Европа под немецким патронажем сначала перестроит все по-своему, а после займется теми, кто далеко. Великобританию заберут сразу же, ведь лишь на Черчилле держалась их текущая политика противления. Не будет Черчилля, падет и нация. Американцы же, да и черт с ними, если успеют первыми изобрести ядерное оружие, вряд ли рискнут его использовать. Но и немцы не будут спешить бомбить США. Возникнет некий паритет, статус-кво, который будет выгодно поддерживать долгие годы. Сейчас же немецкая нация, потерпевшая поражение в Первой мировой, платившая огромные контрибуции всем, кроме Российской империи, а после – Советскому Союзу, пережившая тотальную инфляцию и Великую депрессию конца 20-х годов, похлеще пресловутой американской, и вновь возродившаяся, возникшая из пепла, как птица Феникс, благодаря пламенным речам Адольфа и его военным заказам, давшим рабочие места тысячам граждан, не могла отступить. Отступление было подобно смерти. Вся страна, все текущее благосостояние миллионов немцев базировалось на росте госзаказов для вооруженных сил. Гитлер просто не мог не нападать на всех вокруг, займи он выжидательную позицию, и экономика Германии посыплется, словно карточный домик. Адольф стал заложником своей роли, что ни в коей мере не оправдывало его преступления. Ладно, бойцы, время не ждет, выступаем. Глава 9. В этот раз идти было гораздо легче, не нужно плутать по ночному лесу, мы шли вдоль проселочной дороги, стараясь соблюдать меры необходимой предосторожности, но в данном случае скорость для нас играла приоритетную роль. Хороших мест для засады мы не видели, поэтому решили идти дальше, до самого моста. К счастью, обошлось без происшествий, и до места мы добрались даже раньше установленного капитаном срока, а теперь осматривали переправу, передавая единственный бинокль друг другу по очереди. Мост был старый, шириной метров 6-8, впрочем, вполне достаточный, чтобы смог проехать массивный танк. Он состоял из нескольких пролетных строений, стоявших на высоких надежных опорах, и начинался прямо от крутого берега, в метрах в 12 над землей и водой. Железнодорожного движения тут предусмотрено не было, исключительно легковой и грузовой транспорт. Я даже засомневался было, выдержит ли он 70 тонн веса тигра, но немцы, народ скрупулезный, раз решили перегонять машины здесь, значит, все просчитали заранее. Охраняли мост несколько немецких солдат с винтовками, и один унтер-офицер с автоматом, лениво покуривавший сигарету и сплевывавший в реку сквозь ограждение моста. Из вооружения, кроме винтовок, у них имелся лишь пулемет, установленный с нашей стороны за сваленными один на другой десятком мешков с песком у очередного блокпоста. Помимо этого на дороге стояли противотанковые ежи, которые, впрочем, при желании за пару минут легко можно было сдвинуть в сторону. Туман стелился по реке, частично заползая и на мост. Силуэты солдат были полуразмыты, словно небрежные мазки художника на еще незавершенном холсте. «Слабая у них охрана», – прокомментировал Демин, тщательно оглядев мост и подступы к нему. «Явно не ждут незваных гостей. Это нам на руку», – кивнул Шамсутдинов. «Заминируем мост и ждем, пока придут секретные машины. Думаю, часа два у нас в запасе имеется. Нужно заложить заряды под первые и третьи опорами», – предложил Крюков, самый опытный минер в группе, и пропустить первые два танка на мост. Идти они будут с дистанции 15-20 метров. Главное – отсечь третий танк. И как только произойдет инициация, сразу взять его на абордаж. Йо-хо-хо и бутылка рома. Поддержал Тарасов, большой любитель приключенческой литературы. На каждой остановке он подходил ко мне и делился впечатлениями от той или иной прочитанной им прежде книги. Я уже знал, что он сочувствует Ришелье, но уважает мушкетеров. Книгу он читал еще в самом первом издании, вышедшем в СССР в 1928 году, иногда мнит себя пиратом, думает, что выжил бы на необитаемом острове в одиночку, даже без пятницы, хотя, когда я предложил ему женский вариант пятницы в качестве спутницы, он смутился и глубоко задумался. В общем, малый был начитанный по самые уши приключенческой классикой, от этого чересчур вспыльчив и эмоционален. Не самые лучшие качества для разведчика. А что будем делать с охраной? Уточнил я, уже зная ответ разведчиков. Устраним, пожал плечами Шамсутдинов. Еще не хватало, чтобы они под ногами мешались. Танки поедут с охранением, высказал я свое мнение. Будет минимум грузовик, солдат и кто-то из командиров. Они здесь уже бывали, и не раз. Если не застанут охрану на мосту, забеспокоится, остановит машины. Что ты предлагаешь? Сразу уловил главный капитан. Займем места охраны, наденем немецкую форму и встретим машину с офицером. А как только танки войдут на мост, тут же производим подрыв. Из нас только ты говоришь на их языке. Правильно понял мою мысль Шамсутдинов. Он вообще был толковым командиром и быстро принимал решения. Это я уже про себя отметил. Придется тебе стать на время немцем. Но если что-то пойдет не так, то никто из нас с танком не справится. В таком случае просто выведите все три машины из строя. Сделать это легко. В баке засыпать песок и подорвать заряд внутри танка. Но даже если это не получится, их не смогут эвакуировать на тот берег, ведь моста больше не будет. А для переправы вброд они слишком тяжелые, застрянут, увязнут. Капитан вновь задумался. Я все говорил логично, но от этой истории пахло очередной авантюрой, на которой я был крайне падок. И Шамсутдинов интуитивно это чувствовал, но и особого выбора у него не имелось. Бери, что дают, действуй, чтоб тебя. Но если ты, твою налево, просрешь ситуацию, я тебя так покараю, что мало не покажется. Не волнуйтесь, товарищ капитан, ухмыльнулся я, сам того не желая, не просрем. Никак нет, на самом же деле мне было вовсе не до смеха. Времени у нас в обрез, а сделать предстояло многое. Тарасова возьму для компании, сообщил я капитану, его хватит. Сначала еще место надо зачистить, буркнул Шамсутдинов и сунул бинокль мне в руки. Я понимал его недовольство. Все шло наперекосяк, без четкого плана, на сплошной интуиции и кураже, а это обычно кончается смертью. Крюков, Демин, за мной, остальным ждать. Тройка разведчиков нырнула в туман, и только мы их и видели. Нас же с Мишей оставили здесь, как самых младших и неумелых. Плевать, главное, чтобы у парней получилось. Ненавижу ожидание, оно куда неприятнее прямой опасности. Дьявол, я должен был идти с ними. Мой уровень подготовки на голову превышал то, что могли выдать Шамсутдинов и остальные, так мне казалось. Разве что тот безымянный летчик, с которым я схлестнулся на аэродроме, сумел бы мне противостоять. Я интуитивно дернулся в направлении моста, но Тарасов положил тяжелую руку мне на плечо. «Выполняй приказ капитана, друг, или я тебя заставлю это сделать». Я недовольно выдохнул, но подчинился. При желании, я мог скрутить Мишу, но он был прав. Прямой приказ Шамсутдинова я не имел права нарушить. Приникнув к биноклю, я пытался отследить действия группы, но ночная темнота мешала вычленить из многочисленных теней нужные. Вот один из немецких солдат отошел в сторону, вероятно по нужде, зашел в тень от ограждения и тут его словно выдернуло сильной рукой великана куда-то вниз и в сторону, более он не появлялся. Немцы исчезновения товарища пока не заметили. Они устало пялились по сторонам, бессмысленно тараща глаза в темноту, курили, коротко болтали между собой. Рутина. День за днем одно и то же. Да, идет война, но солдатская служба – скучная штука. Это когда бой, то адреналин и эмоции, а дежурить в карауле на мосту – то еще развлечение, особенно, когда никто не ожидает вражеского нападения. Казалось бы, и линия фронта не так далеко, а все же здесь – тишина и спокойствие, зевота и расслабленность. Даже унтер-офицер, который должен гонять подчиненный состав и драть их, как сидоровых коз, в случае малейшей оплошности – стоит и бездействует, апатично поплевывая с моста в реку. Тоже не его война, многие потом будут так говорить, мол, не хотели, нас заставили. Потом, когда рейх падет, сейчас же все мечтают пройти маршем по Красной площади, сделать пару фото с побежденными русскими медведями, да пригнать себе в городок с десяток славянских рабов. Еще один солдат вышел на середину моста и, судя по оживленной жестикуляции, что-то прокричал, очевидно, звал своего напарника. Тот по понятным причинам не отвечал. Тогда немец пошел в том направлении, где в последний раз лицезрел своего товарища по оружию, и тут уже я заметил, как откуда-то со стороны метнулась быстрая тень. Один удар, и фриц рухнул, как подкошенный. Вторая тень тут же оказалась рядом, и тело утащили прочь. Все заняло 30 секунд, и осталось незамеченным остальными. У меня сжимались и разжимались кулаки. Так хотелось быть сейчас рядом с разведчиками, а не торчать вдалеке, без возможности помочь. «Почему мы не участвуем в деле?» – зло спросил я Мишу. «Я молодой еще, не все доверяют», – пожал тот плечами, – «а ты вообще пришлый. Кто знает, что ты учудишь, так что дыши ровно, младлей, ребята справятся». Я проигнорировал нарушение субординации. Разведчики – особая каста, им позволено многое из того, что не разрешается другим. Они непростые солдаты, разведка всегда впереди остальных. Там, где ступает солдат, уже прошел разведчик. Прошел, проверил и обезопасил путь, насколько это было возможно. На разведку нужно молиться. Где оплошал разведчик, там лягут сотнями мертвых тел красноармейцы. А в том, что Шамсутдинов и его люди сумеют вырезать охрану моста, я и не сомневался. Они – профи высшей категории. И в этот раз действуют они в прямом контакте, бесшумно и наверняка. Недаром еще Леон Киллер говорил, что нож – это оружие для истинного профессионала. Проще всего убить издалека, а подобраться к врагу вплотную и перерезать глотку кинжалом сумеет лишь один из тысячи. Капитан и его люди сумели. Через 7 минут мост был зачищен, а все немцы – мертвы. Баста. Шамсутдинов сделал знак, и мы с Мишаней, пригнувшись, быстро добежали до моста. Я пересчитал тела убитых. 5, включая унтер-офицера. Достаточно много для охраны какого-то заштатного моста, обычно на такой пост ставят пару человек. С другой стороны, это единственная удобная переправа на южный берег в округе. И вздумай немцы отступать, удобнее всего это будет сделать именно здесь. Либо перебираться вброд, что займет больше времени и усилий. Удачно мы зашли. Крюков и Демин уже минировали опоры, протягивая провода к лесу и присыпая их землей. Останется лишь покрутить рукоятку конденсаторной подрывной машинки, и взрыв электродетонаторов инициируется, мост рухнет. Вот только главную проблему я уже обозначил. Если мы хотим, чтобы мост обрушился не просто так, а с танками, то нужно суметь не отпугнуть немцев, заманить их на мост, а потом уже подрывать заряды. Но это уже моя задача. Мы быстро обыскали тела убитых, ничего интересного, обычные личные вещи, да оружие, в будке блокпоста кое-какие съестные припасы, чайник, блок сигарет. Миша уже стаскивал с тела немца форму, я взялся за унтера и тоже снял с него верхнюю одежду, оставив лишь нательную. Благо, убивали фрицев аккуратно, заботились, чтобы вещи не перепачкались в крови. Через несколько минут мы были готовы. Унтер-офицер и солдат маловато, конечно, лучше бы еще нарядить в часовых Крюкова и Демина, но больно уж лица у них славянские, а Тарасов с его грубой квадратной челюстью больше походил на немецкого солдата, чем остальные. Что ж, авось, все пройдет нормально. Главное, чтобы Мишаня рот не раскрывал. А прикинься-ка ты контуженным, приказал я. Если вдруг что спросит, мычи и мотай башкой. У кого башка, а у кого и голова, обиделся Тарасов, но приказ принял. Между тем, Шамсутдинов и остальные разведчики закончили минирование. Капитан подошел ко мне и сказал: «Буров, ты не обязан это делать, риски максимальны. Вряд ли ты выберешься живым с моста, слишком мало времени у вас будет. Предлагаю обойтись без этой театральной самодеятельности. Пусть мост стоит неохраняемым. Думаю, они все равно рискнут его пройти». «Рискнут», согласился я, «у них выбора нет. Вот только перед этим проверят тщательно, и взрывчатку обязательно найдут. А с той стороны реки мы танки уже не достанем». «Товарищ капитан», встрял Миша и ухмыльнулся, «мы справимся, зуб даю». Шамсутдинов недовольно дернул головой, но ничего не ответил, и через несколько минут разведчики уже скрылись за деревьями, затаившись неподалеку. Время тянулось медленно. Тарасов с удовольствием курил немецкие сигареты. В этом времени вообще курили почти все, это в будущем решили, что никотин – яд. Наверное, так оно и есть, не спорю. Но при этом, пока ты неспешно тянешь сигаретку, как раз успеваешь собраться с мыслями, сконцентрироваться, разложить все по полочкам. К сожалению, аналогов курению в этом плане так и не придумали. Я не курил, давно избавился от этой привычки, а просто размышлял. Меня тревожила одна мысль. Каким образом в июле 1943 года у немцев оказались «Тигры-2»? Ведь в той истории, которую помнил я, первые образцы были готовы лишь к осени-зиме, а в реальный бой королевские вступили лишь год спустя. Так какого хрена она делали здесь и сейчас, что случилось такого, из-за чего история слегка сдвинулась в ненужную мне сторону? Ведь все развивается параллельно. Сначала «Тигры», как ответ на наши тяжелые машины, потом королевские «Тигры», и уже наш ответ на них, ИС-2. Но для вторых ИСов еще не настало время, и если у немцев окажется столь явное преимущество, то нужно обязательно что-то предпринять, чтобы уравновесить ситуацию. Мог ли я своим присутствием и действиями каким-то образом изменить ход истории? Черт его знает. Я ничего не модернизировал, никаких советов никому не давал, просто жил и трудился, потом ушел на войну. Разве что разоблачил немецкую агентурную сеть, но этим я явно не мог ускорить выпуск королевских тигров. Или мог, странно, непонятно. Вдруг я ошибся, и там на холме были не тигры, два, а, скажем, пантеры, чуть схожие с ними очертаниями. Нет, глупость, у меня отличное зрение, но, с другой стороны, не так-то уж и хорошо я знаю старые танки, тем более немецкие. Все же признаю, мог ошибиться, вот сегодня и проверим. Ночь постепенно заканчивалась, начало светлеть, и вскоре на дороге появился мотоциклет с коляской, следом за которым один за другим ехали три огромных, тяжелых танка. Завершал колонну грузовик, набитый солдатами. Началось. Наш пропускной пункт находился сразу за разбросанными противотанковыми ежами. Будка блокпоста и пулемет за мешками с песком, за который я поставил Тарасова. Мотоцикл тарахтел в просыпающемся июльском утре и быстро подъехал к первым ежам, но не остановился, а маневрируя, объехал их и приблизился к будке. В коляске сидел недовольный обер-лейтенант, сонный и сердитый. Он выбрался из коляски и, чуть приволакивая ногу, поспешил к нам. Я вытянулся во фрунт, но сделал знак Мише быть настороже. Ствол пулемета плавно повернулся и уткнулся прямо в сторону обер-лейтенанта. Тот остановился в нескольких шагах и заорал грубым голосом. «Что у вас происходит? Вы разве не получали депеши о нашем прибытии? Вот почему у меня всегда ощущение, что у немцев даже простая речь звучит, словно собаки гавкают, а грубость им сродни, как никакой другой нации. Тем не менее, я ответил, господин обер-лейтенант, я в курсе ситуации, прошу предъявить предписание, и мы уберем ежи с дороги». Тот выхватил необходимые документы и подошел ближе. Ствол пулемета неотступно следовал за ним. Обер-лейтенант нервничал. «Можете сказать вашему солдату, чтобы целился в другую сторону?» — попросил он, но я лишь пожал плечами, мол, служба, долг, сами понимаете. Документы я изучал долго и въедливо, чуть не нюхая печати, и даже посмотрел бумаги на просвет. Что вы хотите найти? Надписи молоком, говорят, старые советские революционеры делали такие, чтобы вести переписку с товарищами в обход тайной полиции. Блеснул эрудицией обер-лейтенант. Просто проверяю, буркнул я. «Все в порядке, можете проезжать, уберите ежи, Пауль, убрать ежи!» — крикнул я Тарасову, и тот догадался, хоть и не понимал по-немецки, оставил пулемет и бросился выполнять приказ. Через несколько минут путь был расчищен, и мотоциклет первым въехал на мост. За ним, тяжело двигаясь, шли бронированные монстры. Я не ошибся, это, и правда, были королевские тигры во всей своей красе. Огромные, ужасающие одним видом, с мощной пушкой, двумя пулеметами и мортирами для ближнего боя, танки въезжали на мост. По плану, нам требовалось пропустить два из них, а третий оставить себе. Но мы не учли грузовик с солдатами, который шел замыкающим в колонне. Из оружия у всех разведчиков лишь пистолеты и ППШ, но этого мало. Правда, есть еще немецкий пулемет, который так приглянулся Тарасову. На него я теперь возлагал главные надежды. Но также это означало, что нам придется остаться на блокпосту до самого конца. Бежать и спрятаться не получится. «Миша», — начал я шепотом объяснять ситуацию, но Тарасов меня прервал. «Сам понял, валим всех в грузовике». Два танка уже двигались по мосту, а третий как раз приблизился вплотную, пройдя мимо нас. «Быстро, за мешки», — приказал я, и мы с Тарасовым сиганули ласточкой вперед, укрываясь от взрывной волны. И тут бахнуло. Я упал на землю, заложила уши. Взрывная волна поднялась наверх и пошла во все стороны, проносясь над нашими головами жарким пламенем. Во время мы укрылись, мешки с песком спасли нас. Мост начал складываться, танки и мотоцикл полетели вниз в воду. Тарасов тут же вскочил на ноги и прыгнул к пулемету. Я выхватил пистолет. Третий танк и грузовик встали на месте. Заработал пулемет Тарасова, в упор прямо по грузовику. Шофера и еще двух человек, сидящих в кабине, убило сразу. Машина дернулась с места, чуть вильнула и врезалась в противотанковые ежи, составленные в стороне. Тарасов не останавливался и долбил по кузову, из которого выпрыгивали ошарашенные солдаты, чтобы тут же быть разорванными пулеметными пулями на части. Некоторые пытались отстреливаться в нашу сторону. В ту же секунду подключились ППШ, я узнал их по характерному треску. Разведка пришла на помощь. С грузовиком мы покончили лихо, и полминуты не прошло. Но вот третий танк, замерший на месте, начал разворачивать башню в нашу сторону. Я подбежал к нему сбоку, забрался на броню. Верхний люк был открыт. Пара секунд, и я уже там, с самого верха. И тут меня словно бревном ударило в спину. Я упал сверху на броню и несколько секунд очухивался, потом коснулся рукой левой лопатки. Рука была в крови. Дьявол. Зацепило. Случайный выстрел одного из немецких солдат нашел свою цель. Но ничего, дотяну. Минихерин. Я вновь поднялся на ноги, скривившись от боли, и крикнул в люк, демонстрируя гранату в правой руке. В свете лампочек внутри танка меня видели прекрасно. Счал тихр мотораус, одерыч верфи дас рин, нем. Господа, глушите мотор, или я брошу это внутрь. Меня поняли прекрасно. И двигатель, чуть вздрогнув, затих. Дальнейшее было делом техники. Немецкие танкисты вылезли наружу и построились у машины. Тарасов быстро их обыскал, изъяв пару ножей. Прочее оружие они благоразумно оставили внутри танка. Шамсутдинов и остальные методично добивали солдат из грузовика и тех, кто умудрился выплыть из реки. Первые два тигра перевернулись и скрылись в темных водах. Та же участь постигла обер-лейтенанта и водителя мотоцикла. Никто не достиг южного берега живым. Кроме нас и экипажа третьего тигра, уцелевших не было. Я остался сидеть на верхней броне. Сознание слегка плыло, все вокруг было, словно в тумане. Капитан подошел ближе и короткой очередью срезал всех пятерых немцев. Они упали, где стояли. «Зачем?» – спросил я. «А что с ними делать?» – удивился Шамсутдинов. «Предлагаешь с собой прихватить? Военная необходимость. Давай, не тяни кота за яйца, заводи шарманку». Он не видел, что я ранен, а я сообщать об этом не стал. Осторожно пожав плечами, чтобы не вызвать приступ боли, я полез внутрь тигра. Там все было устроено совершенно иначе, чем в привычном мне Т-34, но очень просто и интуитивно понятно. Тигр управлялся просто. Руль штурвал, педали газа, сцепление и тормоза, два рычага основного и вспомогательного стояночного тормоза, рычаг коробки передач. Все, как в современной машине или, скажем, в тракторе. Конечно, с нюансами, но это уже мелочи. Мотор басовито загудел, я развернул машину в обратном направлении. Вся группа разместилась внутри. Мест было рассчитано на 5 человек, так что влезли все, даже не теснясь, к ходу, приказал Шамсутдинов, и мы двинули. Предельная скорость танка была под 40 км в час, этого хватало. Дорога ровно стелилась под траками машины. За пару часов мы добрались до окрестностей той самой деревни, где находились ангары, миновали ее стороной и поехали дальше, в сторону наших позиций. За все время пути нас никто не попытался остановить или проверить. Словно бы у немцев не было даже тени сомнения в том, что происходит нечто странное. А может, на ситуацию влияло то, что немцы готовились к отступлению, и им было попросту не до нас. Вообще, у немцев так. Если что-то происходит, значит кто-то это разрешил. Видишь непонятное? Отойди в сторону, иначе будет хуже. От начальства прилетит. Сейчас подобный менталитет лишь играл нам на руку. Постепенно силы начали меня покидать. Все же я слишком переоценил себя. Не дотяну. Теперь я это понимал. «Миша, а ну-ка, подмени меня», — попросил я. «Смотри, тут все просто. Вот руль, вот газ и тормоз. Грузовик водил, справишься. Что с тобой?» Шамсутдинов только сейчас заметил, что мое место мехвода все в крови. «Бандитская пуля», — отмахнулся я, — «бывает. Терпи, брат. Почти приехали». Чтобы немного отвлечься от боли и чуть лучше оценить обстановку вокруг, я высунулся в верхний люк. Был 8 час, уже наступило позднее утро, мир давно пробудился ото сна. Птицы громко пели, солнце ползло по небосводу. Мы добрались до передовых немецких позиций. Какой-то белобрысый парень выбрался из блиндажа и неспешно пошел в сторону кустов. Потом он перевел взгляд на меня, и глаза его расширились. Я узнал его мгновенно. Тот самый безумный немец со шрамом через всю правую щеку, сумевший в одиночку захватить Т-34 во вчерашнем бою, и чуть не уничтоживший нас самих. Твою же мать, как он сумел уцелеть? Я был уверен, что мы убили его. Я нырнул внутрь, превозмогая боль, и сел в кресло наводчика, начав наводить массивное орудие на цель. Из пулемета убить врага был бы проще, но разум мой слегка помутился от боли, и я хотел, чтобы тело Белобрысова разорвало на кровавые куски и разметало по всей округе. «Заряжай!» Крюков и Демин быстро отреагировали, я жестами подсказывал, что и как делать правильно, в то же время нацеливая ствол орудия на живучего немца. «Готово!» — крикнул Крюков. «Огонь!» Танк чуть тряхнуло от выстрела. Земля, где все еще стоял немец, брызнула в разные стороны. Все вокруг заволокло пороховым дымом. «На этот раз я тебя точно убил, ублюдок!» Пробормотал я и тут же потерял сознание. Глава 10. Интерлюдия 1. Сколько он себя помнил, Уви Рихтер всегда ненавидел насилие. С самого детства, когда остальные его сверстники мерились силами на школьных переменах, он молча жевал свой бутерброд в закутке коридора, не встревая в потасовки. Трус? Нет, он не боялся получить по лицу, просто не видел смысла в агрессии. Ведь все можно легко решить с помощью спокойной беседы. Человечество поэтому и эволюционировало, выйдя на столь высокую ступень развития, что научилось говорить в первую очередь друг с другом, а не тыкать в живот заточенной сталью, как это делали далекие предки. Впрочем, когда особо наглые одноклассники пытались проверить его на прочность, он не давал отпор, хотя и мог это сделать, причем успешно, да так, что мог бы покалечить или даже убить. Недаром ходил в секцию крафт-мага, которую, конечно, придумали евреи, но Уви был совершенно толерантен к любой нации. Он, это не его ныне покойный дед, как недавно оказалось, бывший штурмбанфюрер СС, чудом уцелевший после краха Германии и навсегда, до последнего дня сохранивший страх и почтение перед русскими, сумевшими великой кровью и силой духа победить невероятную махину гитлеровской империи. Уви ненавидел деда за его прошлое и всячески презирал, но он не давал отпора, терпел, сжав зубы, и в итоге от него отстали. Закончив среднюю школу, он не пошел на специальное образование, а отучился еще 2 года, а после поступил в университет Гамбурга на техническую специальность в сфере машиностроения, который успешно закончил. Не то, чтобы Уви мечтал стать успешным инженером, просто точные науки с детства давались ему крайне легко. С дипломом он запросто мог устроиться в любой крупный концерн. BMW, Mercedes, Audi или Volkswagen, достаточно было отправить резюме, и его приняли бы на службу, где он мог трудиться до конца своей жизни, с хорошей зарплатой, соцпакетом и бонусами. Вот только Уви свое резюме никуда не отправил, а сложил диплом в большой конверт, туда же сунул все прочие сертификаты, и убрал все в шкаф. Он решил заняться иными делами, к которым чувствовал призвание. Одним летним днем 2024 года, будучи свежевыпущенным из стен университета молодым специалистом, Уви принял участие в новом для него мероприятии, цель которого была общечеловеческая и крайне позитивной, а именно, защита окружающей природы и климата. Великая Грета Тунберг лично прибыла в Берлин, чтобы возглавить акцию. 20 активистов, и Уви в их числе, приклеились к асфальту и заблокировали движение в самом центре столицы, создав многочасовые пробки и вызвав негодование обычных примитивных бюргеров, опаздывавших по своим нудным, банальным делам. Смысл новой протестной формации заключался в том, что даже сам активист при всем своем желании не смог бы отклеиться от покрытия, асфальт нужно было срезать пилой, а это занимало у спасателей долгие часы. И, к слову сказать, стоило огромных денег городскому бюджету. Когда водители вышли из машины и начали их бить, а полиция, в отсутствии СМИ, демонстративно делала вид, что ничего не замечает, Уви, как и прочие, кричал: «Нет насилию, демократия, защита природы». Но получил он в тот день знатно. Ему сломали 4 ребра, оторвали кожу с ладоней, простым способом отклеив его от асфальта, выбили зуб. А Грета, умная, чтобы о ней не говорили, девица, в самом начале заварушки исчезла из поля зрения. Но даже тогда Уви не применил свою потенциальную силу и умение для нападения, исключительно, в целях защиты. Не может современный человек мыслить категориями физического насилия. Все люди равны, все нации равноценны. Окажи помощь каждому нуждающемуся. Протяни руку сирийцу, сбежавшему от войны, африканцу, украинцу. Немцы, крепкая держава, нам это по силам. Да, пусть немного в ущерб своим интересам, но это нормально — затянуть пояса в тяжелый час. Зато потом, когда справедливость восторжествует, и все беженцы найдут свое место в новой стране, выучат язык, отыщут работу, станут на ноги, Германия станет еще сильнее, чем была прежде. Все иллюзии кончились, когда, выйдя из больницы и сев в берлинское метро, чтобы доехать до своего района, Уви оказался свидетелем неприятной ситуации. Двое подвыпивших темнокожих новых граждан страны, громко ругаясь на непонятном наречии, решили облегчиться прямо в вагоне поезда, без всякого стеснения и раздумий. Пока первый отливал в углу, второй ржал и снимал происходящее на телефон. Потом они поменялись местами. Все вокруг делали вид, что их это не касается. Лишь какой-то старый морщинистый дед с трясущимися руками и грубым кривым шрамом через правую щеку, возмутился произволу и громко крикнул дребезжащим голосом. «Здесь вам не общественный туалет, молодые люди. Вы понимаете по-немецки? Я сейчас вызову полицию». Это было ошибкой. Справив нужду, загорелые специалисты в спортивных костюмах упругой походкой приблизились к деду. Тот встал на ноги, держа в руке палку для скандинавской ходьбы, вторая осталась стоять, прислоненная к сиденью. Но это ему не помогло. Без единого слова, первый азюлянт вырвал у старика палку и тут же резко ударил его в живот. Старик согнулся, теряя дыхание и вместе с ним сознание. Азюлянт, уничижительное выражение, происходит от осыл, проситель политического убежища. Никто не пришел на помощь. Некоторые уже держали телефоны в руках и куда-то звонили, но ни один человек не подбежал и не попытался оказать сопротивление. И тут Уве переклинило. Он вскочил на ноги, и через полвагона в несколько прыжков, невзирая на боли в перебинтованных ребрах, добрался до деда и его противников. Один из черных замахнулся на него, он был высокий, мускулистый, и легко мог бы снести своим ударом человека с ног, если бы попал, но Уве увернулся от прямого тычка, поднырнул под руку негра, и пробил его в солнечное сплетение, а потом добавил коленом по стремительно склонившемуся к полу лицу. Все просто, как учили на тренировках. Соперник закричал от боли и на время выбыл из строя. Вот только Уве не учел, что второй противник остался прямо за его спиной. А когда почувствовал резкую боль в пояснице, было уже поздно. Он схватился рукой за место, где болело, и наткнулся на шершавую рукоятку складного ножа. Случайно или нет, но удар пришелся в печень и пробил ее. На грязный пол вагона закапала темная кровь. Следующая станция — Бранденбургские ворота, объявил голос в динамиках. Поезд начал медленно тормозить. Уве попытался было подняться на ноги, но не смог. Силы внезапно оставили его. Двери вагона открылись. Оба беженца стремглав выскочили наружу и бросились бежать, отталкивая пассажиров, стоящих на перроне. Уве выдернул нож из раны, кровь полилась настолько обильно, что мгновенно залила все вокруг. Женщина напротив закричала от ужаса. «Это конец», — понял Уве. Было обидно за бесцельно прожитые годы, а главное, за все ошибки, им совершенные. Как глупо он жил, чему посвятил свои дни. Бездарность, идиот, дырка в жопе, пустое место, безработный мойщик трупов, непротивленец. Он упал и начал задыхаться. Уве умирал. Рядом с ним на полу, лицом прямо к его лицу, лежал старик. Ему досталось меньше, но ему многого и не требовалось. «Благодарю», — едва слышно прошептал дед. Несмотря на возраст, он внушал уважение своим внешним видом: дорогой костюм, аккуратная прическа, часы Rolex на запястье. Все это Уве автоматически отметил угасающим взглядом. «Вы настоящий ариец». Уве уже не мог ответить, дышать внезапно стало нечем. Дед же между тем продолжал говорить на последнем издыхании. «Меня зовут Генрих фон Миттерлинг, запомните это имя, я отдаю вам его, носите его с честью». Старик захрипел от боли и умолк. Если бы Уве мог в этот момент пожать от недоумения плечами, он бы это сделал. Но все, на что хватило его сил, это умереть. Последнее, что он увидел, — мертвые стеклянные глаза старика, назвавшегося Генрихом фон Миттерлинком. «Генрих, вы меня слышите? Ответьте хоть что-нибудь». Уве открыл глаза. Над ним склонилась некрасивая медсестра с вытянутым лошадиным лицом, выражавшим сдержанное беспокойство. Он был жив, и это удивительно, ведь он умер и прекрасно помнил собственную смерть. Не спеша раскрывать все карты, Уве кивнул, и медсестра, довольная проявлением признаков жизни, сказала: «Вам очень повезло, господин фон Миттерлинг, еще бы чуть-чуть левее, и пуля попала бы прямо в сердце, а так, всего-то прошла насквозь, все уже зажило. Правда, второй осколок чуть повредил вам лицо, но это мелочи, шрамы украшают настоящего мужчину». Когда она ушла из палаты, Уве поднялся на ноги и доковылял до умывальника у дальней стены. Медсестра была права, теперь его щеку была зашита грубыми нитками, а в будущем рана грозила превратиться в кривой шрам. Но это было меньшее из зол. Большее же заключалось в том, что лицо было не его, не Уве. В зеркале отражался совершенно иная личность: статный, широкоплечий, белобрысый, с волевым подбородком и упрямо сжатыми губами молодой человек. И тогда Уве понял: он умер, чтобы возродиться вновь в теле того старика, погибшего от руки азюлянта в берлинском метро. И как только он это осознал, тут же память его раскрылась, словно книга, предоставив новому владельцу тела все воспоминания прежнего его хозяина. Уви за несколько быстрых мгновений словно бы целиком прожил жизнь Генриха фон Миттерлинка, от рождения до взрыва, оставившего шрам на его лице, и заменившие сознание потомственного сноба и аристократа Генриха, сознание Уви. Разумеется, он никому не рассказал о произошедшей подмене. Напротив, он жил и пытался войти в нынешнюю жизнь. А на дворе, как оказалось, был июль 1942 года, и он адаптировался к действительности на удивление легко. Даже больше, вскоре он уже начал забывать свою прежнюю жизнь, считая ее кошмаром и дьявольским наваждением. Денег на жизнь у фон Миттерлинка хватало, так что Уви ни в чем не нуждался. Он сам не замечал, как с него с каждым днем слой за слоем вместе со старой кожей слезает налет навязанной прежде общей европейской культурой непонятных ценностей, как он обрастает непробиваемой броней, слепленной из национального самосознания, идеи превосходства немецкой расы, о которой орали все вокруг, и главное, растущей ненависти ко всем, кто посмел унизить Германию после поражения в Первой мировой, кто требовал немыслимые контрибуции, заставляя народ голодать, и кто теперь пал под тяжелыми сапогами немецких солдат. И лишь пришлый австрияк, неудачный художник, как только его не называли британские газеты, сумел чудом скрепить нацию, залив ее фундамент раствором уверенности в собственной исключительности и особой роли в истории, а теперь ведет ее к мировому господству, которое немцы давно заслужили. Гитлер поборол инфляцию и Великую депрессию, запустил простаивавшие заводы, выдав кучу военных заказов, которые немедленно и в полном объеме оплачивало государство, начал строить автобаны между городами, существенно облегчив грузоперевозки, возвел прору, доступный для каждого немецкого рабочего или солдата курорт на берегу Асбзея, 15 километров невиданных прежде простому обывателю апартаментов с видом на море с аккуратным песочным пляжем, теперь каждый мог провести отпуск так, как раньше отдыхали исключительно аристократы, и все это сделал он. Но главное, он вселил уверенность и возродил потерянную гордость. Но это было раньше, теперь же Германии покорились европейские страны, и только эти упертые советские еще сопротивлялись. Почему австриец стал первым лицом в Германии, неужели не нашлось достойного немца? Такими вопросами Уви, а ныне Генрих фон Миттерлинк, не задавался. Ему достаточно было того, что он, кажется, начал понимать истинные ценности этого мира и свою задачу в той новой истории, в которой он, случаем проведения, очутился. Поэтому первым делом он записался в НСДАП, в которой прежний владелец этого прекрасного сильного тела не состоял. Но главное, он каждую ночь работал над чертежами и за несколько месяцев сумел восстановить в памяти то, что изучал еще на первом курсе университета, черновую схему «Тигра-2» со всеми его последующими улучшениями. Почему «Тигр-2»? Первый «Тигр» уже активно участвовал на полях сражений, а вот второй находился в самом зародыше проекта. И выслав нужные чертежи, Генрих надеялся сильно ускорить процесс выпуска прототипов и раньше срока начать их серийное производство. Каждый лишний месяц должен был сыграть на руку Германии. В этот раз империя не должна проиграть, Генрих точно знал, что он этого не допустит. Все чертежи Генрих сложил в большой конверт и отправил заказной почтой прямиком на имя главного инженера конструкторского бюро, господина доктора Эрвина Адерса, возглавлявшего с августа 1942 года конструкторское бюро фирмы Нибелунгенверк под руководством Фердинанда Порше и Хиншил. Помимо этого письма, он написал еще несколько других, надеясь, что и они найдут своих адресатов. В остальных письмах не было чертежей, зато там имелись предсказания о будущем, а уж принять их к сведению или нет, личное дело адресатов. Едва Генрих все это сделал, как спустя буквально несколько дней попал под очередную волну призыва и вскоре оказался на Восточном фронте, где в полной мере дал волю своим, всевозрастающим страстям и желаниям. Давно исчез тот странный юноша, приклеивавший себя к асфальту в центре Берлина в знак протеста против изменения климата в мире. Его место заняла белокурая бестия, настоящий ариец с хорошей родословной, отличным образованием и правильной позицией касательно евреев, цыган и славян. Такое дарование быстро заметило начальство, и вскоре молодой аристократ старых немецких кровей получил звание лейтенанта. Он понял, что его карьера – это лишь вопрос времени, и удвоил усилия. Входя в каждую новую деревню, первым делом он искал партизан, коммунистов и евреев, а находя таковых, безжалостно их уничтожал, не брезгуя пытками. Для него уже не имело значения, мужчина перед ним, женщина или ребенок. Все они были скотом, грязным и вонючим, непригодным ни для чего, кроме немедленной ликвидации. Но больше других, он ненавидел негров. Плохо, что за все время ни одного из них так и не повстречал. Впрочем, хватало и остальных. Это была его очистительная миссия. Именно поэтому он и остался жив. Всевышний возродил его в теле Генриха фон Миттерлинка, чтобы он попытался сделать то, что не получилось у старика, сохранить Великую Империю от гибели. Даже Гауптман Вальке, который, казалось, не боялся ни черта, ни бога, смотрел на деяния Миттерлинка со священным ужасом, и при первой же возможности избавился от него, переведя его в 359-ю пехотную дивизию, которая сейчас базировалась в районе Орловского плацдарма. Но Генриху было плевать, где именно приносить пользу рейху. Прибыв на новое место службы, он тут же организовал вокруг себя группу приспешников из местных ублюдков, переметнувшихся на сторону Германии. Отличавшегося особой жестокостью полицая Шпынька, он назначил главным, и приказал им нещадно уничтожать любое проявление неповиновения, жестоко карая каждого врага Великой Империи. Несколько месяцев они наводили страх и ужас на всю область, но потом советские войска пошли в наступление и настали тяжелые дни. Воевать с русскими сложно. Эти варвары вовсе не понимают тактики и стратегии, а просто прут и прут напролом, заваливая собственными телами каждый метр территории. Но при этом шаг за шагом они отбивали свои земли обратно, и немцам приходилось отступать. Это дико бесило Генриха, но что-либо поделать он не мог, являясь обычным винтиком в тяжеловесной немецкой военной машине. Хотя, нет, кое-что он уже сделал, и первые плоды своих усилий Миттерлинк увидел собственными глазами уже в июле 1943 года. Одним дождливым утром с южного берега прибыли три экспериментальных танка. Генрих сразу опознал знакомые контуры королевских тигров, которых, по идее, еще не существовало в природе, по крайней мере, там, в старом мире. Здесь же письмо дошло до конструктора, и тот не отмахнулся, изучил документы. В итоге, новые тигры удалось создать на полгода раньше, и теперь их пригнали для первого боевого крещения. А потом произошел этот роковой бой, танковое сражение на поле, в котором Миттерлинк принял непосредственное участие. И Генрих сумел отличиться, уничтожив практически голыми руками, лишь с помощью лома и одной гранаты, советский танк. Правда, потом все пошло крахом, и сам он едва не погиб. Какой-то русский молодой танкист гонялся за Генрихом, как охотник за хищным зверем, и едва не добился своего, но бывший эко-активист перехитрил его. Правда, захваченный им Т-34 оказался уничтожен, зато сам Генрих выжил. Его лишь немного контузило, но уже через пару часов он вполне оклемался и снова был в строю, готовый биться до последней капли крови. Ранним утром следующего дня он вышел из блиндажа, собираясь умыться и привести себя в порядок. Но его планы прервались самым странным образом.